Культурная среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК, ведущая Ольга Левская. И в гостях у нас сегодня Сергей Шуба или Сергей Джим. Сергей, давайте поздороваемся. Здравствуйте. И скажите все-таки, как вас называть? Ну, Сергей Шуба уже, наверное, так, чтобы не иметь, так сказать, разницы. Понятно, чтобы не путаться. Я вначале всегда рассказываю историю, каким образом человек ко мне попал. Сергей – это поэт, который приехал к нам сейчас из Новосибирска. История нашего знакомства – это история знакомства через интернет. Однажды, несколько лет назад, мы сидели и искали что-нибудь такое интересное послушать, почитать, посмотреть. И на одном из сайтов, где хранятся файлы, аудио нашли, аудиофайлы с чтением стихотворений и с блюзами, музыкальными композициями и текстовыми композициями, которые на нас произвели большое впечатление. Это наша команда, это я и Владимир Полухин. Вот мы смотрели что-то интересное, что происходит в Сибири, в мире музыки. Вот. Мы связались с Сергеем и пригласили его в Красноярск. И время от времени теперь приглашаем в Красноярск, потому что Сергей, мы с ним познакомились как музыкантом, однако дальше я наблюдала именно как Сергей превратился на моих глазах, скорее, все-таки в поэта. Да, раньше это был Сергей Джим, сейчас это Сергей Шуба, фамилия своя. Псевдоним был нужен для чего? Ну, эта история, конечно, детская, немного даже глупая. То есть, когда человек в молодости, но он не то, что какие-то мосты там сжигает за собой, но он думает, надо как-то вот выделиться и как-то немножко даже личность свою, наверное, новую обозначить, потому что я музыкой-то и начал заниматься довольно поздно, по вот таким меркам мне было, наверное, лет 18. То есть, а обычно, ну, я встречал таких людей в Ростове, которые с 13-14 лет играют. Родом ты из Ростова, да, сразу скажу? Родом я из Курган-Тюбе, вот, я вырос в Ростовской области в деревне, я учился в Ростове и год там работал, то есть, я не знаю, откуда я родом, так, честно. Ну, да, Ростовской области я всегда говорю. Из России, а теперь в Сибири. Да, да, чтобы было проще общаться, я всегда говорил, что я из Ростова-на-Дону, потому что это долго объяснять, где я находится там, все остальное, вот. И вот когда я, собственно говоря, учился в институте и играл, я подумал, что, конечно, будет здорово писать песни, и, наверное, надо себе как-то изобрести, потому что всех же там звали как-то по кличкам музыкантов, которых я знал, да. А мне очень нравился Джимми Пейдж, потому что потом меня всегда спрашивали, Джим это как Джим Моррисон, а я говорил, нет, я люблю там Дорс и все такое, но вот Джимми Пейдж как гитарист мне очень сильно нравился, как харизматическая личность. Я подумал, что ну, это вот правильный псевдоним, особенно если букву «Д» написать как английский, по-английски, вернее, как он делал из Земфира букву «З», да? Я подумал, что это будет вот само то. И вот некоторое время пора выступал под этим псевдонимом. И мы как раз в этот момент тебя поймали. Да, вы попали на меня как раз в этот момент, да. А в какой момент понял, что нужно опять стать собой? Так прям, так сразу и не скажешь, но, наверное, это было тогда, когда я понял, что как музыкант мне чего-то не хватает. То есть как музыкант я не очень, как сейчас говорят, да, и команду, скорее всего, я не соберу, которая будет играть именно тот блюз, который мне нравится, да, именно так, как я хочу, потому что я даже в конце концов я понял, что я иногда людям не могу объяснить, чего я хочу, вот, а это все-таки как-то плохо для музыканта не знать, чего он хочет. И я, опять же, когда в тот период жизни, мне было, наверное, лет 27, я сел, просто проанализировал себя, и я понял, что я с детства-то я писал, я любил литературу, там, я читал там с 4 лет. А действительно, музыка — это нечто наносное. Ну, как бы она мне нравится, там, я, когда играю с какими-то хорошими, крутыми командами, меня звали вот поиграть в нескольких командах, я получаю от этого большое удовольствие огромное, но я просто, когда честно себя спросил, чем мне больше интересно заниматься, да, в своей жизни, я понял, что это скорее слово, чем музыка. Вот. И ну вот наверное, в тот момент я стал собой, да. А сейчас, когда ты говоришь про себя как про поэта, да, я знаю, что у тебя есть еще огромное количество разных опытов. Вот представление о поэтах, как о существах эфемерных, существующих в каком-то мире вот таком воздушном, оно поддерживается активно, вот, и вот эта картинка, она мила сердцу, а те виды работы, которые ты занимаешься для того, чтобы иметь возможность заниматься поэзией, они достаточно разнообразны. Я хотела спросить про вот эту сторону, потому что это опыты, которые у тебя есть, и которые потом твоей поэзии добавляют вот той самой жизненной силы, которая, то есть цепляющей жизненной силы, она становится очень овеществленной. Ну, да, опыта навалом, потому что, в принципе, ну, если плясать, опять же, от того юношеского максимализма, то есть человек всегда думает, что он будет чем-то заниматься, и чем-то заниматься побочно. И вот это все должно как-то срастись, да? Причем он действительно не понимает, чем он будет заниматься в действительности, чем будет заниматься побочно. У него не срастается ничего. Это касается что работы, что творчества. И я в какое-то время думал, что, ну да, я поработаю там тем-то, тем-то, буду писать песни, и это как-то все будет там само собой. А потом я понял, что так не бывает, что песни надо писать как бы осмысленно, да, что надо выстраивать какую-то стратегию там, по продвижению, по всему остальному. Примерно то же самое, наверное, со стихами, потому что, как это правильно сказать-то, вот эта работа, которой я занимаюсь, все эти разные виды работ, да, которые я перепробовал, они, с одной стороны, действительно что-то дают, потому что, в принципе, ну, это такой багаж, да, который не то, что тебя выручит там, в любой жизненной ситуации, но тот, который позволяет тебе стоять на ногах и как-то трезво оценивать мир. Потому что я был дворником, там, я был и кровельщиком, я работал одно время на свиноферме специалистом по уходу за животными, там я был и пекарем в том числе. И всегда это воспринимал, в том числе, опять же, как некие такие жизненные зарисовки, которые мне помогут, ну, если не в стихах, то, возможно, в прозе. То есть у меня есть некоторое там количество каких-то мини-рассказов, там, чего-то таких зарисовок интересных. Но если, опять же, быть честным, то, скорее всего, с одной стороны, это помогает, а с другой стороны, несколько мешает, потому что иногда ты не можешь сосредоточиться на том, чем хотел бы заниматься. Вот. И как это все уравновесить, какой-то правильный баланс выстроить в этом. Вот. Я пока еще такого дзена, как говорят, я не достиг пока еще. Вот. Ну, работа. Сейчас я безработный, опять-таки же. Вот. Что будет дальше, я не знаю. Если честно, я к этому спокойно отношусь, как бы, но... Надо определиться, да, наверное, мне кажется, надо определиться. Как? Когда тебя называют поэтом, у тебя в какой момент возникло четкое ощущение, что ты именно поэт, не музыкант, не кровельщик, не пекарь? Оно у меня возникало какими-то периодами, то есть оно возникало и прерывалось, опять же, в зависимости от накопленного опыта. То есть там, ну, опять же, какие-то первые там подростковые воспоминания, ты сидишь, пишешь какие-то строчки, у тебя получается, ты думаешь, ну, отлично, то есть, ну, я-то вот, получается у меня, все хорошо. Потом потом ты вырастаешь над этим, ты смотришь, то есть, у меня есть где-то детская тетрадь, и я в нее скрупулезно переписал все стихи, которые писал где-то на листочках, и она у меня лежит вот такая, и я на нее смотрю, естественно, никому не показываю, но там действительно есть стихи 15 лет, которые я писал там в 14, 13, 15 лет, они никому больше не нужны, кроме меня. Они будут во мне как какой-то там ностальгию, какие-то воспоминания там у меня пробуждаются. Но это, естественно, это не стихи. То есть и то, что я там считал когда-то, это никакого отношения к поэзии, опять же, я считаю, не имеет. И как поэта, вот того, кто есть такой же, да, такое определение, что человек должен отвечать за свои слова, за то, что написано, там должен суметь, так сказать, свое творчество представить так, чтобы даже люди и спрашивать, ну, не хотели, что это у вас написано, а чтобы было каким-то образом это ясно. Вот я считаю, что вот в таком виде я стал поэтом, ну, наверное, года с 2009. Да, 2009, наверное, так. А до этого были какие-то удачи, успехи, были какие-то там написанные стихотворения, песни, но как-то цельно это представить сейчас я думаю, нет. Не надо, в смысле. не стоит. Я знаю, что ты выступил в числе, скажем так, соиздателей. Вы издали сборник. На мой взгляд, это один из самых интересных сборников, которые я держала в руках. Сборник множества авторов. Это альманах сибирской поэзии, актуальной сибирской поэзии, который называется «Между». Да. Вы вместе с Олегом Полежаевым выпустили этот альманах в прошлом году. Сейчас собираете второй выпуск. Да, да. Он уже близится. Да, и получается, что вот когда ты выступаешь в качестве человека, отбирающего материал, что для тебя является главным критерием? Я понимаю, что отбирая чужой материал, ты очень строго подходишь к отбору своего материала в том числе. Что является для тебя поэзией? А что относится, ну, условно, к рифмованным текстам? Как понять, стихотворение это или не стихотворение? Есть действительно очень много определений вот всех этих штук, да, скажем так. И мне несколько нравится. Мне нравится то, что говорит Дмитрий Кузьмин, когда он говорит о приращении смысла к тексту, потому что действительно стихов в классическом виде, как в принципе верлибров, написано уже достаточное количество. И как форма они понятны. То есть там любой филолог, которых выпускается сейчас там по России в принципе сотнями, он может написать вот такое стихотворение. Но оно стихотворением не будет, потому что там нет чего-то того, что делает его стихотворением. Стихотворением в том числе делает некое открытие, да. Вот. И Антон Метельков, мой друг, он со мной по этому поводу иногда спорит и говорит, что стихотворение главное образ, а не превращение смысла. Да, в принципе, я тоже с этим согласен. Вот. Но мне очень, опять же, нравится музыкальное такое определение. Я его перенес на почву поэзии, потому что там действительно речь шла о музыке, я сейчас коротко перескажу. ВКонтакте есть такая прекрасная группа, называется «Газ Клаб». Это те люди, которые любят примочки гитарные и с удовольствием обсуждают их, там покупают, меняются, там очень много людей. И вот один из администраторов этого сообщества, он питерский музыкант, он закончил консерваторию, он играет в каком-то оркестре. Для себя он играет в какой-то авангардной джазовой группе, там, то есть играл он какую-то рок-музыку, и он, так как он человек уже в возрасте, спрашивает: «Послушай, Макс, а как отличить вот эту авангардную музыку, да, от чего-то неосмысленного? То есть вот человек играет, просто бренчит по струнам. Как понять, это авангард или не авангард? Как понять, что нас не обманули-то, собственно говоря?» А он смеется и говорит: «Но уши же есть». И то есть вот в том числе, действительно, если это перенести на поле поэзии, я считаю, что если человек достаточно начитан, в хорошем смысле этого слова, да, то у него есть некий слух на поэзию. Он действительно как бы воспринимает не только фонетику, там, семантику, но и в том числе как бы и образ, и как бы совокупно это все сразу на него влияет. То есть он даже может это не разбирать, не садиться, не думать: здесь у нас есть то-то, то-то, то-то, вот такая рифма, а он просто схватывает это вот именно как такое звуковое сочетание. И я, скорее всего, наверное, руководствуюсь этим, потому что я не заканчивал ни филологических, ни каких там других литературных институтов. Вот. Ну, я очень много читал в свое время и продолжаю читать, да. Вот я думаю, что сейчас я бы очень хотела услышать твое стихотворение, и для наших слушателей я попрошу тебя прочесть. Хорошо. Обмеряя пространство, обожженное словом, двигаешься неуверенно, как кариатида. Провалы, завалы, тьма, пустота певчих птиц, заведенных пастырями прошлых столетий. Тогда пред тобой предстают сухая ветка, оплетенная светом, отшелушивающиеся обои, беспокойный нервический ток за досками скворечни. Жизни все в порядке, она не дремлет. Спасибо. Спрашивай меня еще. Я хотела спросить и буду спрашивать еще много, но я так думаю, что в поэзии должны быть паузы для восприятия. Я сейчас просто замолчала для того, чтобы все это суммировать и представить. А насколько сложно представлять поэзию на слух? Как ты считаешь, представление поэзии в виде текста, который человек читает, или чтение? Вот что лучше доходит? По поводу чего к тебе больше обращаются с вопросами? Как реагируют? Когда тебя читают с листа или когда тебя слышат? Что? Лично мне удобнее, конечно, читать себя с листа. Ну и не только себя, любую поэзию. Я вот относительно того, как меня кому удобнее слышать, я, если честно, не знаю, потому что у меня достаточно узкий круг людей, с которыми я общаюсь. Но если они меня слышат, они, наверное, привыкли, поэтому они говорят, ничего, так вот, да, там. А каких-то откликов там на мои, так сказать, чтения извне, из интернета там или из вот людей, которые это слушали, я не заметил, чтобы они подходили и говорили, вы так прекрасно читаете, или вот мы тут все поняли. Хотя был один такой случай интересный, мне он кажется таким хорошим показателем в этом смысле. Мы ездили в Томск, опять же, Антон Метельков это организовал, вот там были Антон Метельков и Борис Пегин, это томский его товарищ. Вот, а мы поехали, я, Слава Михайлов, Юлия Пивоварова и Антон Метельков вчетвером, так сказать, представляют Новосибирск. Новосибирскую поэзию. Да, Томску. И туда пришли Наталья Нелюбова, которую я сразу, буду честен признаться, не узнал, вот, узнал только потом. И пришли еще Андрей Филимонов и Андрей Верхов, вот поэт, которого мы печатали «Между», еще несколько людей. Таким узким кругом сели. А потом мне Антон Метельков, который больше общается с Андреем Филимоновым, сказал, что вот они послушали тебя, Серега, и им понравилось. Ну, я понял, что да, наверное, скорее всего, меня можно слушать. В принципе, я да, как-то доходчиво. Тебя совершенно точно можно читать, можно слушать, но я понимаю, что это всегда проблема. Проблема обратной связи, получения информации от слушателя, и двигатель, который заставляет писать, должен быть достаточно мощным. Не говоря уже о том, что какой мощный должен быть двигатель, чтобы издавать других. Почему вы за это взялись? Вот «Альманах между», как он появился? Ну, в моем понимании, опять же, дело было так, потому что есть наверняка еще мнение Олега, да, есть какой-нибудь официальный пресс-релиз, который мы, я помню, на в двух местах зачитывали, но как я это вижу, да, то есть все эти поэтические дела были нам интересны давно, и то есть мы могли бы даже, например, не читать, да, еще не писать что-то осмысленное, но мы всегда ходили, то есть я в Новосибирске с 2006 года. Я с удовольствием и с радостью ходил не только на концерты, но и на какую-то любую акцию, там, поэтическую, художественную, еще что-то такое. И со временем, как говорится, наша география, там, благодаря, опять же, вам, да, мы были в Красноярске, наша география расширялась, мы были в Барнауле, в Томске, вот. И смотрели, как это происходит в других городах. И мы поняли, что молодые, по крайней мере, художники, несмотря, вот, кстати, на весь интернет, хотя это, конечно, это огромное подспорье, да, по сравнению с тем, как это было без интернета, а они друг друга и не интересуются, они друг друга и не знают, и особо не интересуются, так сказать. Есть ли кто-то из другого города, кто был бы там созвучен мне или шел в том же направлении, что и я. Варится в собственном соку. Да, но а нам с Олегом всегда это было интересно, не только, опять же, нам с Олегом, потому что, в принципе, я знаю новосибирских людей, которые тот же Антон Метельков и еще некоторые, которые, в принципе, отслеживают какие-то тенденции. Мы подумали, что было бы неплохо все-таки как-то это объединить и представить под одной обложкой, причем неважно, пишет ли человек там верлибром, ну, чтобы не казаться какими-то снобами или еще кем-то, что мы выбираем только одно направление. То есть вот, ты все-таки верлибр считаешь отдельной группой текстов? Некоторые просто люди считают, что вот есть верлибр, там есть классическая какая-то поэзия, есть какая-то авангардная поэзия, когда там, не знаю, просто дыл-бур-шир, причем разным шрифтом там в разных концах страниц, и как бы только так надо писать. И некоторые люди могут сказать, что вот в этом надо двигаться, а все остальное это нам не надо, и никакого... Вот мы будем выпускать только такой альманах и еще несколько картин каких-нибудь художников, которые рисуют асимметричные треугольники, например. Вот. То есть, если это альманах, вот такой формат выдержан должен быть, а вы решили сделать да, вне мы, формата. Потом, опять же, почему... Потому что Олег, он закончил, в свое время он долго думал, какую профессию ему надо получить, и все-таки пошел и выучился на редактора, потому что он понял, что это наиболее близко ему. И он очень удачно это сделал, потому что когда он выпустился, даже на следующий год, по-моему, как он поступил, эту вакансию как бы в университете закрыли. И он был, да, специализация, он был последним, одним из последних выпустившихся редакторов в Новосибирске. Вот. И у него, естественно, к этому подход, скажем так, наверное, более научный или более прагматичный. То есть мы, когда собирались, спорили, чьи стихи брать, потому что, в принципе, у меня более, скажем так, жесткие вкусы, наверное, а у него более широкий взгляд. И он доказывал мне, что вот там этот человек должен быть. Также нам помогал Антон Метельков. Он нас связывал с людьми, то есть в некоторых случаях он как бы нам давал какие-то рекомендации, мы доверяем его вкусу, в принципе, и как бы тоже печатали людей без какого-то обсуждения, наверное. Вот поэтому «Альманах» вышел таким. И я, в принципе, понял, что, скорее всего, для какого-то хорошего, добротного издания действительно должна быть какая-то редколлегия, хотя бы человека три, которые обсуждают, имеют несколько разные взгляды на поэзию, но способны договориться друг с другом. Да, опять же, как это делают выпускающие уже, как говорится, не один том русской поэзии Лукомников. О, господи, я забыл все остальные имена. Это плохо. Вот, короче, как это делают московские поэты. В принципе, получается, у вас так и вышло. У вас было трое, у вас были разные точки зрения, получился такой разносторонний альманах. Сколько у вас там поэтов принимает участие? У нас там 9 городов и 54, если меня память не обманывает, либо 55 поэтов. Когда вы решили выпустить второй альманах, я понимаю, что это такой... ну, мужественный шаг, потому что это работа, требующая ресурса. Мало я знаю людей, которые выступают в качестве выпускающих, сами оплачивают это. Я понимаю, что это, наверное, проект не самый прибыточный. Он убыточный даже, можно сказать, скорее всего. Но не так, чтобы прям... Чтобы мы без штанов ходили, да. Но в том числе, вот сейчас было правильное слово произнесено, мы делаем это из удовольствия, потому что если бы я понял, что это какая-то повинность трудовая, я бы не стал этим заниматься. Мне, во-первых, это интересно. Я думаю, что это интересно и Олегу, потому что он не получает с этого никаких особых там дивидендов, ни денежных, ни еще каких-то. И вот мы занимаемся этим из интереса. И из желания как-то расширить все-таки рамки, расширить и географию, и круг имен, которые должны знать не только мы. В этот раз есть что-то, что вы хотели бы сделать иначе? Мы, опять же, этот альманах обсуждали со многими нашими новосибирскими поэтами, которые уже были напечатаны. Да, у нас нам писал рецензию руководитель Олега Валерий Марыши, который, кстати, один из немногих новосибирских, скажем так, ученых, да, филологов, отслеживает современную поэзию, потому что было очень интересно побывать один раз, по-моему, я был на вечере «Не хуже Ниццы», если мне не изменяет память. Миша Моисеев делал от Речпорта такой вечер, и туда пришли филологи, местные хорошие филологи, и они сказали: ну вы извините, но вот по большей части в филологии так бывает, что им интересны поэты, наверное, вот из ближайших к вам рамок, да, границ, только Серебряного века. То есть мало того, что ты должен умереть, должен еще пройти, или ты должен вылежаться, да, назовем это так, и тогда ты будешь интересен людям, и вот они о тебе станут писать статьи, защищать диссертации и так далее. Ну, это я имею в виду, конечно, в общем плане, то есть наверняка есть какие-то исключения. Вот. И вот нам Марыш написал, значит, предисловие, которое он справедливо назвал «Ложкой дегтя», там, да, и мы учли какие-то его пожелания. Мы, опять же, расширили немного географию. У нас теперь здесь в следующем сборнике будет Тюмень, которой не было. Мы через Антона Метелькова познакомились с поэтами Ленинска-Кузнецка, то есть у нас, возможно, будет краткая подборка поэтов из Ленинска-Кузнецка. Вот. Мы стали искать каких-то новых авторов, помимо тех, что уже были, но чтобы не повторяться из раза в раз, да. Будет совершенно другой список. Совершенно другой список имен, то есть те, кто были в первом издании, они не будут присутствовать никак. Вот. Они, возможно, будут в третьем издании. Вот. Возможно, не все из них будут в третьем издании. То есть это уже, опять же, зависит от людей, насколько они пишут. Иногда человек бросает писать и говорит: ну, извините, я с этим завязал и не считаю возможным свои тексты предоставлять для там, всеобщего обозрения. Да, да. Так тоже бывает. Вот. А, у нас еще будет Иркутск, да, в числе тех городов, которых мы не успели отхватить. Вот как-то так. Вот этот опыт издания чужих текстов и чтения чужих текстов через призму альманаха, что он дал тебе, как пишущему тексты? Это много разных поэтик, хотя, конечно, их условно там можно подразделить, да, на какие-то, ну, общие тенденции, но каждый человек, если он поэт, он должен обладать каким-то индивидуальным голосом, да, и вот я столкнулся с большим количеством людей, у которых свой индивидуальный голос, вот, и за этим всегда интересно не только наблюдать, но и погружаться в это. И тут, понимаешь, какая штука, иногда это даже невозможно объяснить, то есть я прочитал там, предположим, 7 тысяч книг, ну, предположим, не знаю, может 10, может 5, я уже не считал, я просто, я помню, что я, когда учился, я скрупулезно заносил в тетрадь каждую прочитанную книгу, когда она дошла до 1000, я просто взял ее и выбросил, я понял, что все. Но я даже могу не помнить какую-то книгу, но она сидит у меня в памяти, она какими-то образами, какими-то там словами, да, то есть я из памяти вынимаю это, и вот в том числе тот сборник, который у нас составлен, да, этот альманах, он у меня... Естественно, не вызубрен, не выучен, да, но он как бы у меня присутствует. И это хорошо, я думаю, это хорошо. Вот когда ты сказал про вот эту свою внутреннюю библиотеку, да, где присутствуют какие-то авторы. Есть у тебя там любимая полочка? Что на этой любимой полочке? Кто на этой любимой полочке? Да, она есть. Это те авторы, которых я перечитываю даже время от времени. Или если книга переведена, а есть некоторое количество зарубежных авторов, и получается, иногда новые переводы приходят, я покупаю их. Это Роберт Пен Уоррен. Причем он интересует меня и как поэт, и как прозаик. Опять же, я думаю, что как прозаика я прочел все, что сейчас издано в России, и он меня интересует больше как поэт. Вот. И это Кутагава, например, такой прекрасный японский писатель. Это Пауль Селан. Из наших сейчас я все-таки больше читаю поэзию, чем прозу. Я могу назвать... У нас было, да, у нас где-то год назад мы с новосибирцами, с новосибирскими авторами выясняли список 10 лучших авторов в России, живых, сейчас пишущих. И у каждого это был свой список, это было очень интересно. Я поднапрягся, думаю, ну, неужели я из всего того, что я читал, не найду 10 имен, у меня, да, есть 10 имен поэтов, которые, по-моему, на мой взгляд, очень... прекрасно пишут. Замечательно. А вот сейчас есть возможность пару фамилий, пару трудов? Да, конечно. Это Сергей Круглов, это Василий Бородин. Вот это. Мы сейчас продолжим. У нас будет небольшая пауза и продолжим разговор о поэзии. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. В гостях у нас Сергей Шуба. Сергей, мы сейчас говорили о том списке, вот есть библиотека Борхеса, да, список издаются, например, книги, которые какими-то авторами уважаемы и любимы. Mm-hmm. И заговорили про список поэтов, которые сейчас, да, про список авторов, которые живут, пишут на русском языке, и это любимые авторы. Да, ну, значит, повторюсь, это Сергей Круглов, это Владимир Богомяков, это Василий Бородин, это Полина Андрукович, Полина Борскова, Юрий Кублановский. И вот так вот. А дальше уже начинаются у меня как-то какие-то вариации, потому что кажется, что ты всех не уместишь, но и никого как бы не хочется обидеть своим таким этим... отношением. Да, именно внутренним. То есть ты думаешь, вот я человека сейчас взял и как-то переставил вперед, а ведь я же... Ну, это Ахметьев Иван, минималист, прекрасный поэт. Вот это те люди, чьи тексты дают тебе что-то добавочное в восприятии, да, поэзии, да, как направление. Да. Вот если говорить про свои тексты, как много времени проходит, прежде чем ты их переоцениваешь, как ты их вообще раскладываешь, классифицируешь? У тебя есть в планах издания твоей книги? Как ты выбираешь, что ты будешь читать, что ты будешь издавать? Ну, там очень хороший вопрос, да. Да. Я понял буквально недавно, что, скорее всего, Пастернак был прав, и книги поэтические надо писать циклами. Вот. А избранное, ну, как получится. То есть я понял, что такое издать избранное. Это действительно взять, прошерстить какие-то там за 10-15 лет написанные стихотворения, выбрать как-то и как-то их скомпоновать. Но это точно не то, что я хотел бы издать там в ближайшие 5 лет. А у меня, опять же, возможно, после работы над «Альманахом» как-то сложилась некая такая последовательность стихов, которую, в принципе, я бы, наверное, мог назвать циклом, да. Я их условно разделил на 3 группы, как бы быт, путешествие, вот, и все в кучу, наверное, даже так можно сказать. И вот из этого, я думаю, можно было бы составить хороший сборник. Вот. И этим я занимаюсь, но как-то, как скажем, лениво я этим занимаюсь. Но занимаюсь. Есть шанс на то, чтобы мы это все-таки увидим? Есть, но, возможно, только не в ближайшее время. А можно что-то вот из этого цикла? Что-то из этого цикла? Возможно. Дай мне знать, когда соберешься в музей. Мне нужно навести там порядок. Много пыли, вызубренных фраз, заученных жестов. Надо лечь, как загнанному зверю. Надо лечь. Когда нарушается постоянство, задаешься вопросом, плыть ли по течению? Как переводить земное благо в разряд небесного? Размышления эти доведут до сияния смертных вершин. Смертных, а что нам до вечности? Я оглядываюсь, веду с тобой диалог о свободе и закрепощении и не чувствую за собой права на родство с теми, кто жил здесь лет 70, с теми, кто 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 назад и 1000. Достаточно ли я отсчитал для того, чтобы быть чужим на земле, где ты вырос? А ты толкуешь мне о свободе и о любви? Господи, говорю я, какие несовместимые понятия. Проводишь пальцем по подоконнику. Показываешь мне. Да, соглашаюсь, да. Как же стать счастливым? Спасибо. Я чуть позже еще попрошу. А сейчас хотелось бы задать вопрос. Я его обычно задаю поэтам. Как ты считаешь, поэзия – это то, чему можно обучиться? Можно ли в этом совершенствоваться? Что для этого нужно? Mm-hmm. Есть такое понятие, да, скорее всего, в филологии, как способ работы с текстом, да, и ну, с текстом, наверное, можно научиться работать, да, если он уже у тебя написан, и если ты, как говорится, обучен этому. Но мне кажется, что все-таки первым должен быть не текст как сама цель, а то, что тебя сподвигает написать этот текст. Ведь действительно же ну, практически всегда видно, если человек достаточно долго читает поэзию, практически всегда видно, сделан этот стих, или все-таки он, ну, как это обычно говорят, сверху надиктован, там, да, или человеку это пришло каким-то образом. Это мне ценнее, да, то есть... Ты ценнее тот текст, который, как бы который возник сразу, как бы надиктован, да, да? То есть не да. тот, над которым пахали. Естественно, потом его тоже, наверное, можно разобрать, как-то что-то убрать, что-то добавить, но вот он как то, что присутствует сейчас, да, это гораздо интереснее. Вот. Ну, я, опять же, это мое мнение, никому его навязать не могу и не навязываю. И я всегда пытаюсь как бы добиться прочтением каких-то книг, там, да, той же самой работы, я всегда пытаюсь добиться того состояния, когда из этого вырастет стихотворение. У меня есть какие-то стихи о том, как я работал, собственно говоря, на свиноферме, как я работал дворником, но они не впрямую рассказывают о том, что вот я там шкребу лопаты, и все происходит, и будет происходить вот так. А то, что случалось со мной, как-то увязывается во времени, в пространстве. И для меня это в том числе для меня это является каким-то открытием. Когда я пишу это, я рассматриваю это совершенно под каким-то другим углом. Получается, что это некая переоценка реальности, которая потом куда-то выводит на какие-то еще... Да. Мысли. Если говорить про цикл, когда ты считаешь, что цикл, например, вот как ты поймешь, что ты завершил цикл, и этот цикл можно издать? То есть где та точка, когда ты решаешь, что вот эта подборка, она уже заслуживает зрителя, читателя? Ну вот сейчас, в моем понимании, цикл завершается любовью. Только этим, как бы, то есть, сколько бы частей не было в нем, да, вот, конец должен быть такой. Вот пусть там будет одно стихотворение, или, я не знаю, или намек на это, но выход. И если я вижу, что вот я сказал это и получил такой результат, то я считаю, что ну, работа проделана правильно. Получается, что в любом случае завершаться все должно любовью. Да. Это действительно поэзия. Сейчас я немного хотела бы расспросить о твоих других опытах, потому что я знаю, что у тебя помимо опытов таких вот суровых работ есть еще опыт взятия интервью у разных людей, опыт работы с текстами, прозой. Вот эти опыты, они тебе зачем? То есть есть поэзия, в которой ты сейчас, на которую тратишь время, прилагаешь усилия, вот эти дополнительные опыты, что они тебе дают? С прозой все понятно, ну, для меня, опять же, потому что я всегда почему-то считал, что я умею рассказывать истории. Как оказалось, не умею. Вот. Мы как-то с Олегом, я написал рассказ, и так как Олег Полежаев редактор, я его принес, ему говорю, смотри, я рассказ написал, там, предположим, сотый. Он говорит, ну, давай. И то есть, когда он это мне разобрал, я понял, что я не написал рассказ. И мы его переделали раз пять. Вот. В итоге этот рассказ был где-то напечатан, даже, по-моему, в журнале «Лифт». Еще один рассказ, который мы опять же пять раз сделали, переделали с Олегом Полежаевым, выйдет в журнале «Урал», наверное, в следующем году. Но я просто понял, что как бы проза — это то, что мне интересно, но то, над чем как бы мне придется трудиться больше, чем над поэзией, потому что каких-то законов ее я все-таки не понимаю. Вот. Ну и я этим занимаюсь для того, чтобы, наверное, что-то постичь в себе, опять же, в том числе. Вот. А интервью и все остальное, у нас есть замечательные люди, которые делали одно время фестиваль Experience, да, и когда у них случилась некая пауза, и они фестиваль делать перестали, они поняли, что совсем бросить это не могут, и как-то реорганизовались в другую формацию, да, пришли еще другие люди, в том числе я пришел, потому что это, ну, мои друзья, мои знакомые, которых я знаю. Но я фестиваль Experience не делал, а вот формация Респарда, я увидел какое-то свое место. И кто-то из них пишет о художниках. То есть у нас есть, скажем так, кураторы этого направления. Кто-то пишет о театре, кто-то пишет еще о чем-то. Я понял, что, ну, я занимался какое-то время музыкой. Я знаю каких-то людей в Новосибирске, да, какие-то музыкальные группы, которые мне кажутся интересными. И я решил, что я могу брать у них интервью, потому что я знаю этих людей, я знаю, о чем с ними поговорить, и как бы я знаю, что это интересная музыка, интересные песни и так далее. Ну, с этого я и начал, собственно говоря. Этим я и занимаюсь. Когда ты берешь интервью у человека, я видела твои интервью, они очень разные. Ты выбираешь тему, исходя из того, что ты хочешь донести людям, ты выбираешь тему, которая тебе даст что-то самому, где ты находишь вот эту кнопку для того, чтобы у тебя произошел разговор. В моем представлении поэт – это человек, который слушает мир, воспринимает себя, несет себя. В этом качестве ты выступаешь совершенно в другом варианте. Ну, тут я сейчас пошатнул, наверное, свое реноме, вот, возможно, даже сильно, но интервью я чаще всего я беру спонтанно. Я помню только два интервью, к которым я готовился. Все остальное происходило так. Музыканты, они же люди веселые, с ними вообще клево, мне нравятся вообще музыканты, и ты можешь прийти к музыканту и начать с ним просто выпивать. И в процессе этого ты понимаешь, что, господи, я же тебя знаю 100 лет, и ты очень крутой музыкант. Почему бы не взять у тебя вот именно сейчас интервью, пока, потому что потом я забуду, или ты куда-то там уедешь, или тебе будет не до того, или там еще что-то случится, а вот здесь и сейчас можно его взять. И ты включаешь диктофон, как бы, ну, естественно, спросив согласие человека, надо ему это или нет, вот ты с ним разговариваешь. Ты можешь говорить с ним 2 часа, 3 часа, ну, это уже как получится. Потом из-за всего этого ссора, так сказать, надо выбрать то, что, в принципе, тут даже дело не в том, что мне интересно. Хотя чаще всего я, конечно, пытаюсь выяснить какие-то вещи, которых там, ну, я для себя не прояснил. Да? Ну и что может быть интересно, собственно говоря, потенциальному читателю. Причем, опять же, я это делаю, а потом мы отдаем это корректору, который тексты облагораживает, то есть избавляет его от всяких неясностей, неточностей, которые я уже просто пропускаю по причине того, что, ну, мне это все понятно, я как бы, я думаю, что и всем все понятно. И вот так вот они рождаются. Возможно, к этому делу надо подходить более ответственно, но мне нравится вот так это делать. Не знаю, хорошо или плохо это. Я был сейчас в Красноярске на прекрасном квартирнике панк-кабаре «Малина». И тоже внезапно понял, что мне надо взять интервью у, собственно говоря, основателя этой группы. И вот я его взял. Что это будет, читайте в ноябре, как говорится. Получается, интервью, ну, я озвучу, да, интервью с Верой Горбань будет. Да. Можно уточнить, где читать интервью? Мы, как Ричпорт, делаем анонсы всего того, что мы делаем. У нас есть группа ВКонтакте. Просто для, да, слушателей сразу пару слов. И все статьи, все материалы, которые мы считаем как редакция, что мы можем это выкладывать от лица Ричпорта, мы публикуем еще на Сигме. И то есть из такого сайта, как Сигме, мы обязательно делаем ссылку ВКонтакте. Нас проще всего найти там и оттуда уже читать какие-то наши, собственно говоря, обзоры, очерки и все остальное. Где можно найти твою поэзию? Ну, я опубликован, уж не знаю, насколько наиболее полно или нет, на сайте «Полутона», вот, 2 такими достаточно обширными подборками, редактор, одной из которых это Василий Бородин, второй — Евгения Риц, Вот. В принципе, я опубликован в журнале Homo Legends, который, наверное, сейчас будет загружать журнальный зал в свои архивы. То есть там Плавмост. Я не знаю, я есть даже на стихохру, потому что я к этому спокойно отношусь, как к какому-то хранилищу, опять же. И я думаю, если вбить там в Google или в Яндекс Сергей Шуба, возможно, первая ссылка будет как раз-таки на стихи.ру, а не на все остальное. Ну, я не всегда выкладываю туда то, что куда-то посылаю. Это тоже очень странно, над этим вопросом надо как-то подумать, надо его осмыслить. Почему так? Почему ты что-то предпочитаешь печатать, а что-то предпочитаешь помещать в сети? А можно попросить еще прочитать? Ему столько же, сколько и тебе. 32. Переводит с итальянского. В данный момент верстает книгу большого русского поэта. То есть все вместе. Живет литературным трудом. Ей вообще 23. Открыла свое кафе. Раскрутила через соцсети. Теперь продает на него франшизу. А это другие города. Ладно, в своем-то. Вот популярный фотограф. Портреты, арты, свадьбы по 20 тысяч. Вот знаменитый художник. Все круче меня, все младше. А мне... 32, я лысею. С кем это ты говоришь там? Спрашивает смерть. А еще? А вот давайте про опыт работы дворником тогда я прочту. А скажем давайте. Так. Снег не дышит за окном, под лопатой умолкают и земля, и небо глина. Зев зимы пророчит ночь. А пока студеный день опрокинул стопкой время, надо ли ему помочь? Или сам он по себе? Или сам я по себе, или это только снится, снег, лопата, ночь, синица. Что исчезнет по весне? Ну и еще. И еще одно тогда, да? Ну, раз они у меня так последовательно собраны в подборку, скажем так, я прочту сразу следующее. Товарищ в этом больше, чем я. Товарищ в этом меньше зима, и уши торчат. Такая братва, такие углы, снежок да постель. Господи, в 2016-м тоже рождаются дети. Нет, я согласен был, когда в 85-м, 92-м, в конце концов в 2000-м. Должны же откуда-то браться школьники. Но эти меня подталкивают внутрь вечности. А я говорю, где? Я говорю, бабло. Говорю, не время. Мимо цветов, мимо ягоды терпкой и вкусной. Время поворачивается по чуть-чуть, до упора, до щебета скворца. А я не знаю, что это скворец. До упора, до визга тормозов, а я не знаю, кто там за рулем. До рези в глазах, когда же ты начнешь видеть? До хруста, господи, то дерево или кость? И когда ты тронешь рукой стекло? Я пытался все время пройти мимо зеркала, не обернувшись, мимо ям с гиблой черной водой, мимо жадных углов с паутиной пылью, мимо солнца слепящего, мимо, все мимо, навстречу. Замечательно. Сейчас такой вопрос. Вот что бы ты сам себе пожелал, что бы ты хотел получить от мира, от космоса? Ну, можно цинично, конечно, ответить. Мешок денег, и, в принципе, я думаю, новосибирская поэзия зажила бы лучше от этого, потому что мы издавали бы не только альманах, но и, наверное, сборники поэтов, так как этого хотелось бы нам, а не так, как его позволяют какие-то средства. Потому что я знаю людей, которые выпускают книги, но у них нет ни спонсоров, там, ни меценатов, никого, и они делают это несколько не так даже, как им хотелось бы. Ты говоришь человеком, он понимает, что он говорит, там, мне хотелось бы рисунки или вот такую обложку, а на это у него нет денег, там, нет бюджета. Вот я думаю, я бы с радостью вот таким чем-то занимался. То есть мы бы открыли с Олегом Полежаем, у него есть издат, да, это такое вот наше неформальное объединение, мы бы просто подвели под него материальную базу. Вот. А все остальные какие-то метафизические желания, я думаю, это со временем как-то прояснится, придет. То есть здесь желать бесполезно что-то. Ну, здорово. И поэт, который в первую очередь хочет издавать других поэтов, есть в этом что-то такое необычное. Просто считается, что у людей достаточно высокая конкуренция в этом поле. Вот если брать поэзию так, как она по городам раскладывается в какие-то общие рисунки, когда ты приезжаешь из города в город и видишь поэтические сообщества, к как ты бы их определил? Есть какая-то разница? Если брать какие-то официальные структуры, да, например, там что-то от Союза писателей или какие-нибудь, может быть, литературные клубы на базе там, школ, библиотек, то чаще всего, на мой взгляд, ну, разница, она очень, она нивелирована даже, то есть ее как таковой нету. Вот. А, но если брать какие-то, каких-то людей, которые, как это сказать, ну, пусть это будет неформальная, не подцензурная поэзия, да, там, там все-таки как-то более свободно, что ли, более интересно, более, ну, правильно, это не то слово, но мне лично больше интересно смотреть на тех, кто как бы впитывает от мира все, потому что, опять же, вот в этих союзах писателей, в литобъединениях учат сразу, как бы учат в школе и учат классики, и, в принципе, кроме классики больше ничего не видят. Я не знаю, мне кажется, это какое-то ограничение, собственно говоря, кругозора человека. Вот. И те люди, которые там как бы бывают, чаще всего они в этом состоянии остаются. То есть я не могу сказать, что это все, да, это было бы неправда. Но в большинстве своем так происходит. Ты, проезжая по городам, в общем, наверное, один из немногих, кто мог бы сказать, да, то есть ты сам сказал, что точно не знаешь, откуда родом, как бы ты определил новосибирскую поэзию? Вот есть то, что изнутри не видно, да, и можно как-то оценить снаружи. Вот поэзия новосибирская и поэзия красноярская. Как бы ты определил вот эти два понятия? Ну, про это, конечно, больше с удовольствием бы, наверное, рассказывал Антон Мизельков, потому что он эту тему копает давно и глубоко, и она ему как бы и созвучна, и интересна, и так далее. И вы его обязательно про это спросите. Да, и спросите вы его, и он расскажет все-таки лучше меня. Но действительно я с ним могу согласиться, что у нашей поэзии, у той, которая, на мой взгляд, интересна, да, и жизнеспособна, и так далее, все-таки ноги растут из какой-то неподцензурной такой поэзии, из тетражистов также, так называемых, да, то есть это Анатолий Маковский, это Иван Овчинников, это Александр Денисенко, вот это, ну, Нина Садур, она, конечно, она больше драматург, да, ну, вот это тот круг общения, это те люди, которые в 60-е, 70-е годы, они делали поэзию Новосибирска, на мой взгляд, равнозначной московской, там, питерской какой-то школе, вот, и сейчас у нас сохраняется такая же тенденция, то есть сохраняется, причем вот, я, наверное, забыл сказать, мы сейчас хотим напечатать именно новосибирские тех авторов, которых мы, ну, в силу каких-то причин не взяли в прошлый выпуск, и это авторы более старшего поколения, то есть мы ближе за этот год как-то с ними познакомились, они о нас узнали, и это вот будут те авторы, которые являются, ну, некоторым образом, да, преемниками вот этих традиций. То есть это будет Андрей Щетников, это будет Юлия Пивоварова, это будет Станислав Михайлов, в том числе, может быть, Евгений Миньяров. Ну, вот получается, что в ближайшее время «Альманах Мижда» у нас выйдет. Спасибо огромное, что приняли участие в нашей передаче, что к нам пришли. Сергей Шуба на радио ВК, «Культурная среда», Ольга Левская. До следующих встреч. До свидания. «Культурная среда».